Ни на минуту Парнелл не усомнился, что взрывчатка была настоящей. По отношению к старшему, который так замечательно имитировал ирландский акцент, он с первой же секунды стал испытывать резкую антипатию и боязнь. Но другой, молодой, высокий парень с удивительными глазами некоторым образом вызывал у него большую тревогу. Этот бездонный взгляд внушал Парнеллу страх. Парнелл, впоследствии он стал журналистом, часто приезжал в Израиль, был вынужден влезть в кузов грузовика, лечь на пол, скрестив руки на затылке, подобно другим заложникам. Террорист в очках занял место рядом с шофером, держа в левой руке пластиковую бомбу «Гаммон», а в правой — пистолет «Смит Вессон». С редкостной проницательностью он сам выбрал водителя грузовика. Гражданского полицейского, последнего из мужчин, способного замыслить и предпринять какой-либо отчаянный поступок. Его юный, невозмутимый и бессловесный сообщник сидел в кузове, прижимая правую руку к туловищу, а левой сжимая автомат стен. Парашютисты, как и в первый раз, по приказу своего командира, снова пропустили их. Грузовик удалялся довольно медленно. «Они хотят убедиться, что их не преследуют», — подумал Парнелл, который не видел низги. Они ехали в сторону Назарет. И у Парнелла снова появилась надежда. В нескольких километрах южнее находилась армейская застава. Однако через 3-4 минуты машина, сменив направление, свернула на проселочную дорогу, ехала по ней где-то с полчаса, потом остановилась. Послышался голос человека в очках. Все выходят, кроме двух асов из уголовной полиции и ирландца. Снова двинулись в путь, бросив освобожденных людей посреди пустыни. Парнелл теперь сидел за рулем, а двое полицейских из секретных служб в наручниках и со связанными ногами лежали в кузове. Ехали целый час по почти непроезжей дороге. Опять остановка. Парнелла привязали ремнем к переднему бамперу. Человек в очках подошел к кузову. Парнелл довольно прилично понимал иврит. Он мог следить за бурным спором, который завязался между террористами. Тот, что постарше, всячески хотел прикончить здесь же двух сотрудников уголовной полиции. После них он пристрелит и меня. О боже, зачем я родился ирландцем? Над Галилеей занимался дождливый рассвет. В любой момент Парнелл ожидал услышать треск выстрелов. Но к нему приблизился высокий худой парень, склонился, чтобы расстегнуть ему наручники, и сказал удивительно мягким, спокойным голосом. «Не пытайтесь, пожалуйста, ничего предпринимать. Согласны? Иначе я не отвечаю за вашу жизнь». «Согласен», — искренне, с необыкновенным облегчением ответил парню. «Спасибо. Спасибо от всего сердца». Серый непостижимый взгляд скользнул по нему. Они въехали в Акко в половине седьмого утра. В этот момент Парнелл был один в кабине грузовика. Минут за 20 перед этим оба его противника встали позади кабины в кузове, попросив его, особенно молодой, не оборачиваться и разбив зеркало, чтобы Парнелл не мог увидеть ничего у себя за спиной. Вот почему, только подъезжая к площади Хан-эль-Амдан и завидев гостиницу с колоннадой, ее указали Парнеллу как конечный пункт, он, успокоенный, ничем не нарушаемой тишиной, замедлил ход и остановился. И, естественно, в кузове не было никого, кроме двух полицейских, вне себя от ярости, но живых. Рэб Михаэль Климрот приехал в Каир в последние дни марта 1946 года.